Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желаю программы «Серебряные нити». Как вы помните, это программа о человеческой душе, ее тайнах, загадках, болезнях и проблемах. И сегодня среда, в Москве среда, и мы по средам разговариваем о колдовстве. О колдовстве, волшебстве и всяких разных загадочных явлениях, которые, похоже, последние десятилетия нашей жизни просто опутывают нас со всех сторон. И сегодня тема не менее загадочная, чем во время наших предыдущих разговоров. Мы сегодня говорим о гадании и ясновидении, о том, что помогает нам или якобы помогает предвидеть будущее. Вот то, как вы, дорогие радиослушатели, относитесь к ясновидящим, гадалкам и вот не знаю, как назвать представителей этой профессии мужского пола, по всей видимости, к гадалам. Вот как вы к ним относитесь, об этом давайте поговорим в ближайшие 45 минут здесь в эфире Радио России. Программу веду, как всегда, я, доктор Александр Данилин, а телефон наш, как всегда, расположен в Москве. И это телефон 956-15-14-095, это код города, 956-15-14, это постоянный телефон нашего прямого эфира. Именно по этому телефону мы ждем ваших звонков с вашим мнением о ясновидении. 095-956-1514, телефон в студии. И, думая о том, чтобы послушать сегодня, мне показалось, что у нас стало уже традиционным слушать разных магов из Испании и Латинской Америки. И мне показалось, что Начо Мастретта, замечательный испанский композитор, современный испанский композитор, очень хорошо иллюстрирует какую-то тайную мудрость, которая существует то ли в глубине наших душ, то ли в глубине всего бытия. Тайную мудрость жизни. Вот эти мелодии Начо Мастретта мы сегодня и слушаем. А вы, слушая мелодию, раздумываете, а не рассказать ли, что с вами случилось во время гадания или в результате гадания здесь, в нашем прямом эфире. 956-1514. Умберто Эко, один из самых популярных писателей конца 20-го столетия. Все и философские, и научные, и литературные, художественные работы которого так или иначе касаются средневековых мистических воззрений как в глубине души, так и на ее поверхности, как-то однажды написал: «Если вас не удовлетворяет собственная экономическая ситуация и вы хотите поменять профессию, то имейте в виду, что профессия пророка одна из самых прибыльных и, в противоположность тому, что вы могли бы подумать, одна из самых простых. Достаточно иметь определенный заряд симпатии, минимальную способность понимать других и хорошо плести языком. Но и без этих данных всегда есть статистика, которая работает на вас». Вот такое простое мнение у писателя и философа, еще раз повторяю, одного из ведущих философов конца 20-го столетия. А мы по-прежнему думаем немножко по-другому. Может быть, угадание и ясновидение, как и очень многих феноменов человеческой души, есть две стороны. Сразу хочу задать я тему для разговора. Но вот почти в качестве иллюстрации к высказыванию Умберто Эко один из звонков, который остался на нашем автоответчике. Город Старый Оскол, Галина. Святой апостол Павел сказал: «Предсказания опасны тем, что они сбываются». Это очевидно потому, что наша жизнь материальна. Еще конкретный пример о гадании. Я знаю женщину, которая хорошо умела гадать на картах. К ней пришел с бедой мужчина. У него украли, увезли мотоцикл. Она раскидывает карты и говорит, где находится эта техника и как ее вернуть. При этом со всеми деталями. Это при мне было. Ворота будут открыты. Один человек отвлечет хозяина дома, а другой увезет мотоцикл. Все произошло точно так. Вот это очень интересно. Я этот рассказ нашей радиослушательнице предлагаю как одну из притч к рассмотрению в сегодняшней программе. Как же так? Вот эта гадающая дама так точно угадала про распахнутые ворота. Про распахнутые ворота, извините, и мотоцикл. Доброй ночи, Мария. Мария из Саранской области. Добрый вечер. Дозвонилась. Я бы хотела высказать свое мнение насчет ясновидения и гадания. Угу. Вот насчет ясновидения я могу сказать, что я сама являюсь ясновидящей. В каком плане? Я могу видеть человеческие органы, могу иногда видеть кратковременно, на какой-то короткий срок, человеческую судьбу. А смотря на детей, могу, по крайней мере, увидеть, получится человек что-то или нет. Вот. Но я считаю, что для меня это очень сильный тормоз. Дело в том, что меня это очень сильно отвлекло. Отвлекло от восприятия мира таким, каком он есть. Очень долгое время я жила в том мире, который сделала вот этим ясновидением. То есть, смотря на людей... Я прошу прощения, Мария. Да, это очень интересно. Но как же так? Ясновидение и предсказание – это ведь то, что имеет непосредственное отношение к нашему миру. Разве нам интересно то, что предсказывают люди, находящиеся в каком-то другом? Это вопрос. Я не знаю, как ответить. Потому что, понимаете, само ясновидение, это вообще, это повышенная чувствительность. К чему? Это повышенная чувствительность мира всего. Ведь говорят, что каждая клетка каждого живого организма содержит в себе информацию о всем мире. А люди, у которых более или менее повышена чувствительность, и они просто могут считывать вот то, что сказала женщина вот на автоответчике. У той женщины очень сильно повышенная чувствительность, и она просто делает считку с человека. Но это редкостное явление. Мария, не сердитесь. Я же психотерапевт. Первое, что я хочу сказать, не отключайтесь, пожалуйста, давайте вот 2 минуты еще поговорим вместе с вами. Первое, что я хочу сказать, я могу почти как всякий любой человек, подчеркиваю, сказать, что я тоже могу видеть внутренние органы. Ну, у меня медицинское образование. Если я посмотрю на человека, я давно работаю в медицине. Вы отталкиваетесь от своих знаний. Внимательно. Я закрою глаза и увижу внутренние органы. Как вы думаете, это будут внутренние органы человека, который стоит передо мной, или все-таки продукт моих знаний и моей фантазии? Это продукт ваших знаний, потому что я не медик. А откуда вы знаете, Мария, что то, что вы видите перед своими глазами... А я проверяла. Это не продукт вашей фантазии. Не может быть, потому что я один раз так получил хорошую оценку. Я не знала математики совсем. У нас была математика, экзамен. Я человеку просто сказала, это был достаточно очень такой опытный профессор, я просто сказала, что у него правая почка, в правой почке камни. Он сказал, что этого быть не может. Ну, пошел, сделал УЗИ. УЗИ показал камни. Вы знаете, Мария... У меня есть подозрение, что после определенного возраста профессор был молодым, простите? Нет, он был под 50. Вот где-то в районе 50, даже вот у вашего покорного слуги образуются некоторые проблемы с почками, особенно при сидячем образе жизни, какой часто бывает у профессоров. А если у человека, ну, достаточно специфическим образом напряжены мышцы, если он как бы так, ну, мы с вами, наверное, это легко поймем, бережет поясницу, достаточно легко включить фантазию и подумать про его почки. Конечно, может быть, эта женщина, о которой речь шла в звонке, да, радиослушательница. И я в данном случае, понимаете, Мария, я спорю, не сердитесь, я спорю с вами. Нет, мне очень интересно. Я спорю с вами вовсе не потому, чтобы сказать, нету у вас, Мария, никакого дара. Я спорю с вами по одной простой причине. В любом даре есть некоторое количество дара. Вот понимаете, какая штука? С одной стороны, блестящий рассказ. Но дама, которая звонила, явно звонила из города, в котором огромное количество, или в основном, стоят одноэтажные дома. В этих одноэтажных домах за воротами дворы. Особо, кроме этих дворов, спрятать украденный мотоцикл негде. То есть вы отталкиваетесь от логики? Практически, да, как бы я могу, не слыша этого звонка, разложить карты и сказать, что в этом городе мотоцикл будет спрятан наиболее вероятно за деревянными воротами. Более того, как бы эти ворота, если по городу пройти, если город знать... Но дар — это не логика. Если по городу пройти и город знать, дело не в логике. Дело в том, что, вне всякого сомнения, дар – это не логика. Самое главное для самой себя, в том числе для самой себя, научиться разделять, где фантазии, которые могут исходить из интуитивных, то есть не оформленных логически, но тем не менее элементарных знаний о человеке и внимания к нему, а где действительно существуют какие-то моменты, которые связаны с прорывами куда-то. Хорошо, а самое я главное, вижу даты. Что ведь наши с вами фантазии. Я вижу даты. Даты, что случается с людьми, даты. Я вижу, как у моих родственников должен был произойти пожар в квартире, живя абсолютно в другом городе. Абсолютно в другом, и не имея с ним никакой связи, мы с ним мало общаемся. Я звоню маме, говорю: мам, я чувствую, что у них должен произойти пожар. Через какое-то время у них горит вся квартира. Через какое? Ну, буквально 2-3 месяца. У них горит вся квартира. У них не было никаких-то там взрывчатых веществ, ничего. Проводка. Но я увидел, я жила в совершенно другом городе, у меня своя Мария, семья, вышла замуж. Мария, у меня совсем другие были Мария, чувства. Мария, я сейчас не про то. А как вот, скажите, пожалуйста, честно, а вам когда-нибудь приходилось чего-то предсказывать, а это чего-то не происходило? Нет. Нет. Дело в том, что есть такие случаи. Я сейчас попытаюсь объяснить. Я поняла, к чему было... Не-не-не, я клоню, я на самом деле, если честно, вот честное слово, Мария, я сейчас и сам не знаю, к чему я клоню. Хотя я думаю, что всем достаточно интересно слушать наш разговор. Я хочу сказать вот что. Я очень боюсь, когда я спрашиваю человека, а он когда-нибудь видел что-нибудь, что не сбывалось? Я очень боюсь, когда он отвечает «нет», потому что так не бывает у нас. Бывает. Бывает только потому, что все... все определено времени. Понимаете, есть такая фраза: все течет, все меняется. Человек видит на данный промежуток времени. Есть такие обстоятельства, которые не подстильны человеку. На какой данный промежуток времени? На какой-то данный промежуток, в зависимости от того, насколько я могу видеть. Он может один видеть на год, другой на день. У меня была ситуация, я работала на работе. Мария, скажите, пожалуйста, пожар, наверное, проводки в квартире у ваших родственников... Они абсолютно нормальные были. Он зависел не только от них. Я верю, что они были абсолютно нормальные. Даже сомнений в этом не высказываю. Но сколько пожаров в это время было в том городе? Вот, понимаете... Вы пытаетесь сказать, что... Я понимаю, что в домах со старой проводкой очень часто случаются пожары такого рода, к сожалению. А можно я вам задам вопрос? Но я не про это. Меня сейчас волнует даже не это. Я сейчас просто спорю с вами, потому что я... Вот это уже честно, Мария. Я очень боюсь... Я убежден в том, что человек действительно может видеть гораздо больше сложных вещей, чем, мы привыкли в обыденной жизни. Но проблема в том, что для того, чтобы пробиться... каким-то другим слоям, может быть, к тем, что Юнг называл миром смысла. Кстати говоря, мы на следующем клубе здесь, в Москве, собрались обсуждать, что же это такое, что же это за уровни бессознательного, что такое коллективное бессознательное, что такое мир смысла. Просто не успеем сейчас в ходе передачи. А можно я вам задам вопрос? Но Юнг говорил, что вот владение всемирного разума, для того, чтобы в них попасть, нужно пройти через владение мира воображаемого. А так как, если есть вещи, вот, в которых я убежден, то я убежден в том, что... убежден просто потому, что я знаю историю, в том числе историю знаменитых ясновидящих. Проблема заключается в том, что никто из них не был в состоянии предсказывать все будущие события и всегда оказывался прав. Дело в том, что у человека есть степень свободы. И в этой степени свободы он может изменить то, что вы увидели. И поэтому, вот как только вы мне говорите, может быть, в запале спора, нет, все, что я вижу, является истиной, я сразу начинаю относиться с подозрением к вашим высказываниям. Я хочу... от вас, Мария, одной очень важной вещи. Я хочу даже двух очень важных вещей. Вещь первую. Чтобы вы учились отличать фантазии от каких-то прорывов коллективного бессознательного, от каких-то прорывов предвидения. И второе. Я очень хочу, чтобы вы учились смотреть на свои собственные видения не только своими глазами, но и какими-то другими, может быть, критическими, а может быть, ироническими. Иначе эти видения могут вам навредить. Спасибо, Мария. Спасибо, до свидания. Доброй ночи, Петр. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы Александр Данилин? Да, да. Здравствуйте, меня зовут Петр. Вот, мне бы хотелось бы задать пару вопросов. Давайте попробуем, если только я смогу на них ответить. Вот, вообще-то говоря, я хирург-онколог. Угу. Вот, и я бы хотел узнать такую вещь. Вот. Ну, например, вот, предположим, возьмем гипернефроидный рак почки. Ну, допустим. Я просто не думаю, вот будет ли так интересен наш разговор всем. Так, ну возьмем. Вот. Ну, дистологически, вот, если уже этот рак почки взял, дал метастазы, то, ну, в общем-то, очень малая вероятность то, что эти метастазы рассосутся. Согласен. Вот, при гипернефроидном раке почки. Вот. Ну, а чаще всего, как вы знаете, этот вид рака дает метастазы в легкие. Так. Я, вот, прошу прощения, время... я прошу прощения, коллега. Но просто дело в том, что обсуждение подробностей, я боюсь, не будет очень приятно нашим слушателям на ночь глядя, все-таки. Поэтому давайте к делу. Да, вот хорошо? Я бы хотел спросить такую вещь. Вот. А с другой стороны, ведь вы знаете, иногда после нефроэктомии, вот, радикальной нефроэктомии, удаление вот, почки. Эти метастазы в легких подвергают некролизису. Так, и что? Рассасываются. Да, то есть рассасываются, иначе говоря. Вот. Вот как бы вам, по-вашему, вот, тут психологическая роль какая-то имеется, вот, и, ну, очень редко, но имеются такие случаи ведь. Спасибо. Спасибо, коллега. Я, правда, не очень понимаю, при чем тут гадание, но могу вам сказать, что я абсолютно убежден, что рак, по крайней мере, на половину своего генеза, своего происхождения, это наше психологическое состояние. Я абсолютно убежден, что от веры самого пациента всегда зависит и результат операции. Более того, я абсолютно убежден в том, что если бы врачи-онкологи, особенно в нашей стране, хотели бы быть врачами, которые дарят надежду и учатся работать с больными психотерапевтически, у нас было бы гораздо больше некролизисов после нефроктомии, то есть на самом деле излечений после тех или иных частичных неполных операций, которые не способны убрать метастазы. Вот, пожалуй, главное, поскольку, может быть, тогда мы бы дали возможность человеку быть самому себе колдуном. Мы этой возможности не даем. Нам больше нравится почему-то подписывать ему приговор, а не давать надежду. Давайте отвлечемся от нехорошего и послушаем волшебные песни испанского композитора Начо Мастретты. Para ver a quién llamar. espacio. Contó uno, dos, tres, cuatro, cuatrocientos. Luego la dejó volar y pensó, ¿quién será tan feliz como yo? Ir al mundo a mis pies para mí, porque sí, el último habitante del planeta miró al espejo y vio su propia cara, palpó la superficie con los dedos y le pareció brillar. Ну что ж, многие считают, что для того, чтобы научиться предсказывать будущее, нужно изучать какие-то специальные системы предсказания, гадать на картах, рунах, кофейной гуще. Но мне кажется, что чаще всего так говорят зазнавшиеся колдуны со стажем, которые в действительности надеются повыгоднее и побогаче продать свой товар. В действительности никакого особенного товара, на мой взгляд, и им не нужно, просто потому, что для этого достаточно хорошо развитой интуиции, умения чувствовать человека, которому, в общем, можем научиться и мы с вами. Такие психологические техники, как, скажем, нейролингвистическое программирование, очень похожие процессы описывают словом «калибровка», когда пациент, который пришел на сеанс, разбирается как бы его реакцией для того, чтобы точно определить его состояние и те темы, которые его интересуют, волнуют, увлекают и так далее и тому подобное. Вообще, просто умение внимательно слушать и чувствовать человека, наверное, самое главное в работе любой гадалки или любого ясновидящего. Или не любого, поскольку вот все-таки мне бы не хотелось Марию, которая звонила нам из Саранской области, относить в эту категорию, да, поскольку я имею в виду категорию профессионалов. Мне кажется, что одна из наших радиослушательниц, которую тоже зовут Мария, очень точно пытается подвести итоги не только разговоров и гаданий, но и наших колдовских разговоров. Давайте ее внимательно послушаем. Александр Геннадьевич, не морочьте нам голову, не томите. Все эти ситуации в цикле про колдовство чем-то схожи. Очень хочется примериться к решению. У меня нет готового, но есть версия, направление мысли. Зачем нас тянет к этим помощникам, к экстрасенсам, колдунам, магам, гадалкам? Тянет за справедливостью, за здоровьем, за вниманием и заботой, за решением нерешаемых проблем. То есть за чем-то сильнодействующим и неконкретным, как в гастрономии, а необыкновенным, волшебным, то есть за светом. А получаем мы суррогат в разных стилистических вариантах. То есть в моменты темноты вот все как мотыльки летят к свету, к солнцу, а попадают к лампе. Летят к спасателю, а попадают даже не к спасителю. Что-то в голове нечетко срабатывает. Похожесть какая-то по какому-то признаку сбивает с толку. Если написать параметры искомого в момент паники на листочке, станет ясно, что нужно. Какое оно, вот это вот лекарство от всех болезней, это нечто. Это должно быть что-то светлое, все понимающее, все объясняющее, все примиряющее, всемогущее, помогающее. Когда напишет на листочке, ответ напрашивается сам собой. И где искать, ясно. Ответ будет такой, что придется смотреть или внутрь себя, или наверх над собой, но никак не на лампу. Резюме. Не надо быть безмозглым мотыльком. И все это люстры для ловли человеческих мотыльков. Вот так. Какой у вас ответ к задачке? Расскажите-ка нам лучше про архетипы в контексте психологии. А затем для закрепления вернемся к колдовству и пощелкаем, как орешки, для закрепления пройденного. Еще вот один интересный анекдот и заметка. Анекдот. Мужика спрашивают, верит ли он в ясновидение. Он отвечает, верил, пока не сходил к гадалке. Ну, сами понимаете, прихожу, стучу в дверь, и меня спрашивают, кто там? Спасибо за внимание. Прокомментируйте, пожалуйста, если можно. Да где уж тут прокомментируешь, поскольку, мне кажется, сформулировано очень точно, замечательно. Спасибо вам большое, Мария, за то, что вы есть, и за то, что вы так внимательно слушаете наши передачи. Просто вот такой звонок, ну, наверное, самая большая радость, которая может возникнуть у меня при прослушивании ваших звонков. Хочу я сказать только одно. Интересно следующее, вот на мой взгляд. Некая вера в ясновидение и надежда на ясновидение или на гадание в действительности предполагает под собой другую веру или уверенность. Это вера в некую абсолютность судьбы, в судьбу как приговор, в то, что где-то написана наша жизнь на какой-то книге, и ничего в этой жизни мы изменить не можем. Хотя очень трудно понять, откуда у материалистов и почему именно у в недавнем прошлом яростных атеистов такая вера берется. Вот такая вот вера в фатальность. Потому что любая религия, да, ну, суть буддизма, в котором теория судьбы, скажем так, более всего разработана, она сводится к тому, что человек должен работать, духовно работать для того, чтобы отменить приговор судьбы, избавиться от колеса сансары, от колеса рождений. В христианстве мы с вами образ и подобие Божие, в мусульманстве все зависит от нашего следования шариату, и так далее, и так далее, и тому подобное. Иван Николаевич, доброй ночи. Насколько я знаю, ну, во-первых, я хочу согласиться с Марией, подписаться под каждым словом. С той только разницей, что очень немножко уж напористо, так эмоционально. И хотелось бы, с вашего разрешения, немножко тут начать углубить, как один товарищ говорил. Углубить, значит, с удовольствием. Алло. Усугубить и углубить. Да, я хочу вот вам что сказать. Думающие люди во всем мире, все они вот едины в том, и атеисты, казалось бы, противоположники любой веры, и верующие, между собой грызущиеся, например, вот христиане с мусульманами и так далее. Но вот в вопросе оценки вот этих вот колдовства и, значит, гаданий и предсказаний, а я бы еще добавил, расширил всей эзотерики вместе взятой, сюда я отношу и астрологию, и нумерологию, и прочее, и так далее. Вот ко всей этой, значит, ко всем этим явлениям отношение отрицательное. Почему? Ну, вы знаете, что атеисты относятся отрицательно по одной простой причине, что эти явления, даже если иногда и имеют место, не могут быть объяснены наукой. Верующие, все вот эти триединые, вот я назвал три вот эти ветви главных вероучений, отрицательно относятся по одной причине, что это категорически запрещено и Библией, и Кораном, и Торой. И главное здесь, я вот хочу, чтобы вы поняли, и радиослушатели, главное ведь не в том, имеют место эти явления на самом деле или не имеют, а главное в том, что они противопоказаны. Есть явления, которые, скажем, знаете как, по принципу подсматривать в замочную скважину. Так сказать, вот вы объясните, пожалуйста, такую вещь. Как это такое получается? Например, верующие люди. Вера запрещает верить во все эти вот явления, а они, так сказать, ставят на Библию, например, там стакан с водкой, начинают шептать, предсказывать, или даже просто безобидные люди, вот скажем. Да ну что вы, им не жалко стакана с водкой. Я хочу даже сказать, даже безобидные люди, вот, например, молодые девушки, на святки там гадают, все равно же это гадание, все равно же, вот любого батюшки спросите, это запрещено. Я не буду здесь, понимаете, теории вот это, Ефрема Сирина вспоминать, или, так сказать, митрополита Филарета в дебри вдаваться. Я на бытовом уровне объяснил, что даже если вот они имеют под собой, скажем, почву темных сил, темных злых сил. Почему? Вот смотрите, вы не задумывались над тем, почему-то сбывается все только плохое. Хорошее не сбывается. По этому поводу в церковной литературе описан случай. Помещик пришел к Серафиму Саровскому и жалуется, что от ему все плохие предсказания сбываются. А он ему говорит, Серафим Саровский, а ты не верь, и не будут сбываться. О, о! Стоп, Иван Николаевич, не сердитесь, давайте мы на этом прервемся. Я чувствую, что давайте все-таки мы еще и следующую среду посвятим вот этому разговору о гадании и ясновидении, потому что я уверен, что у нас появится масса сообщений на автоответчике. А вот, как вы сказали, я пользуюсь вашими образными словами, углубить этот разговор, я боюсь, что мы сегодня уже не успеем. Вот ведь в чем все дело. Во-первых, пожалуйста, просьба ко всем постоянным нашим радиослушателям. У нас завтра будет такой насыщенный информацией тренинг в рамках нашего музыкального цикла тренингов. Вот если вы хотите поучаствовать в разговорах о колдовстве и поглубже о нем подумать, послушайте, пожалуйста, завтра вот этот вот тренинг, посвященный шаманам и шаманизму. Поскольку, может быть, какие-то вещи станут понятнее. Потому что я просто думаю, что ответ на ваш вопрос очень прост, Иван Николаевич. Ну, мне так кажется. Дело в том, что когда вера, как духовная наполненность души, а не как набор знаний или таких опустевших ритуалов, типа, а по воскресеньям мы с семьей ходим причащаться, даже вот не понимая, что это такое и что это значит для души. Вот когда она отступает, то поднимаются не столько черные, как бы, силы, хотя разговор о силах – это тоже отдельный очень сложный разговор, и я думаю, что он нужен, и мы его обязательно вот в следующую среду попробуем провести. Поднимается то, что Мария назвала архетипом. Поднимается архетип шаманизма. Мы не отпрыгиваем, вот если веры как некого наполнения нашего существования нету, мы не отпрыгиваем в суеверие. Мы отпрыгиваем в такую древнюю, единую для всего человечества мистическую практику, которая сегодня нам знакома под именем шаманизма. Об этом просто завтрашний разговор в тренинге, и как бы мне бы хотелось, чтобы и вы, Иван Николаевич, тоже его послушали. Так вот, сбываются предсказания вот почему, и только поэтому хочу я сказать в конце. Дело в том, что вот если вы задумаетесь, дорогие радиослушатели, то вы поймете, что в любой ситуации гадания есть некоторый элемент такого настоящего медицинского гипноза. Не экстрасенсорики, а гипноза. Мерцающий свет, горящая свеча, мерное постукивание там рун или колоды карт, непривычная атмосфера, наша страстная надежда, с которой мы приходим гадалки, автоматически концентрируют на ее действиях наше внимание. В результате мы впадаем в некое состояние транса, в котором любое предсказание гадалки становится автоматически. И этим все пользуются, и все, на самом деле, люди гадающие это понимают. Автоматически становится внушением. А так как максимальный-то страх, испуг, он возникает тогда, когда эти предсказания несчастливые, внутри у человека что-то дергается, и он начинает ждать. Ждать, когда ему на голову упадет кирпич. И так как я глубоко убежден, что вот абсолютно случайным образом кирпичи по небу не летают, то в результате все, что с нами случается, это результат наших ожиданий. Потому что ожидание – это скрытое человеческое желание. Это мы хотим, чтобы наши плохие предчувствия сбывались. И от этого, я глубоко убежден, только от этого они сбываются. Хоть мне немножко стыдно это вспоминать, но вряд ли кто-нибудь помнит одну из алмазных сутр про Будду, в которой Будда отправляется на поиски бесценной драгоценности для того, чтобы потом понять, что эта бесценная вещь была зашита в подкладку его накидки. Но эту историю повторил и Паоло Коэльо, модный в наше время абсолютно писатель. В ней юный чабан в поисках чудесного сокровища отправляется в полной опасности путешествия по Египту и в конце концов обнаруживает, что сокровище было спрятано во дворе его дома. Писатель-то популярный, а вот читать мы его не умеем. Давайте попробуем продолжить разговор в следующую среду. Спасибо всем, спокойной ночи. Ой, извините, ради бога, следующую, то есть ближайшую программу в пятницу мы хотим поговорить о некой обратной стороне гадания. О невезучих детях или о детях, которые все время попадают в какие-то травмы или какие-то неприятности. О том, что происходит с ними. Родители детей, которым кажется, что ваши дети ходят и ищут неприятности. Давайте обсудим, что с ними происходит на самом деле. В пятницу по Москве, то есть послезавтра. Еще раз извините, спокойной ночи. Thank you.